Чтобы попасть к лифту, нам надо было пересечь всю огромную пещеру поперек, миновав несколько рядов стеллажей, длинные железные столы, где лежали оставленные ушедшими отдыхать рабочими инструменты и детали от авиеток, пробежать мимо нескольких железных бочек с топливом. Дальше была стена, вдоль которой к темной квадратной дыре в далеком своде уходили штанги. «Клети нет!» — крикнул я, когда мы сбежали с настила. «Лифт вверху где-то!» «Снизу можно вызвать!» — крикнул Разин. «Вызвать? Как это вызвать?» Впереди между стеллажами замелькали вспышки, и Разин метнулся в бок. Он сбил с ног Эви, оба упали, цыганка возмущенно завопила, голос ее заглушили выстрелы и визг пуль, проносящихся рядом. Я бросился на пол и пополз к железному столу, за которым укрылись спутники. Раздался топот ног. Спереди, перекрыв путь к лифту, бежали люди в синем. «Сюда!» — гаркнул Разин из-за стола. «Обойдем их!» Волоча за собой Эви, он полез за гору деревянных ящиков. Люди Ягора были уже совсем рядом. Когда я вскочил, бегущий впереди поднял пистолет, но за ящиками бахнуло ружье, и пуля отбросила его на человека, несшегося следом. Они упали. Третий зацепился за них и тоже свалился на пол, только это и позволило мне избежать теплой встречи с братскими объятиями. Я влетел за ящики в тот момент, когда Разин и Эви выбежали из-за них с другой стороны. С той стороны, где осталась торцевая стена пещеры, тоже появились синие. Они взяли нас в полукольцо и гнали к той части зала, где была арка. По всей пещере началась суматоха, но, кажется, она лишь частично была вызвана погоней за нами. Лучи прожекторов сновали из стороны в сторону, скользили по своду и стенам. Небоходы садились в ветки и вылетали наружу. Оттуда доносился стрекот пулеметов. Иногда широкий луч простреливал темноту. Это вниз направляли один из прожекторов с верхнего края улья. И раскачивался, будто маятник, выхватывая из мрака стремительно проносящиеся крылатые машины с белыми и красными огнями на крыльях. Мы бежали, то и дело поворачивая между стеллажами. Когда они закончились, миновали несколько разобранных машин без двигателей и шасси. Потом Разин громким криком и взмахом ружья заставил улечься на пол и накрыть голову руками двух рабочих, спрыгнувших с ветки на нашем пути. И после этого мы очутились на свободном пространстве под дирижаблем. Преследователи немного отстали, но топот ног и крики доносились сзади. Дирижабль висел высоко над головой, сквозь лишенную обшивки часть гондолы виднелись внутренние переборки и отсеки между ними. С борта ее свешивался короткий трос с якорем на конце. Впереди стояли несколько синих авиеток, дальше было пространство для взлета и посадки, а за ним — громада арки. Преследователи еще не показались из-за стеллажей, Разин с Эви перешли на шаг, я нагнал их и спросил, тяжело дыша, «Куда теперь?» Сверху донеслись голоса, мы подняли головы. В отверстии на боку гондолы показались несколько лиц. «А может, дирижабль угоним?» — предложил я. «Не дирижабль, а?» — начала цыганка. Лучи двух стоящих под стенами прожекторов скрестились на нас. Я сощурился, прикрывая глаза рукой. Вверху блеснули стволы. Пули ударили в пол вокруг. Заскрипела лебедка, и якорь устремился вниз, прямо на нас. Сорвавшись с места, Егор Разин крикнул «Полетим в авиетке!» Он первым добежал до машины, сходу запрыгнул на крыло и бросился в заднюю часть длинной узкой кабины, крикнув «Заводи!» Больше десятка людей в синем вывалили из-за стеллажей и побежали под дирижаблем. Сверху закричали, показывая на нас. Эви вскочила на крыло, я тоже. Сзади открыли огонь. Пули с глухим стуком ударили в корпус, дырявя обшивку. Загрохотал пулемет. Разин стрелял, повернув ствол назад, стараясь не зацепить хвост. Преследователи разбежались, не прекращая вести огонь. Одни спрятались за корпусами разобранных авиеток, другие поползли к нам, стреляя на ходу. Эви уже сидела на переднем сиденье, я упал позади нее, но она закричала «Нет, вниз! Раскрути его!» Сообразив, что надо сделать, я выскочил обратно, спрыгнул с крыла и метнулся к носовой части и увидел еще один отряд людей в синем, бегущих к нам со стороны лифта, клеть которого стояла внизу с распахнутой дверью. «Давай!» — крикнула Эви. Второй отряд тоже открыл огонь. Звуки выстрелов отражались от стен, вся пещера грохотала, мелькали вспышки, визжали пули, крики и топот ног волной катились на нас. Я схватился за лопасть, дернул, что было сил, пропеллер провернулся. В корпусе раздался скрежет. «Еще! Крути, доставщик!» Пулемет Разина смолк. Я обеими руками вцепился в лопасть. Пуля ударила в плечо, отшвырнула меня назад. Я зарычал, бросился вперед и подпрыгнул, обеими руками вцепившись торчащий наискось вверх длинный железный овал, не обращая внимания на хлещущую из плеча кровь. Под моим весом пропеллер провернулся. Глухо зарокотав, он едва не оторвал мне руки. Я упал и откатился, придавленный тяжелым надсадным гулом, полившимся сверху. Вскочив, слышу топот ног совсем рядом. Пуля пронеслась возле уха. Вторая со звоном ударила в лопасть, срикошетила, выбив искры из пола. Люди в синем были всего в нескольких шагах. Я бросился за корпус ветки, с разбегу прыгнул на крыло, съехал по нему грудью, закачался. Зашуршали резиновые шасси по камням, и ветка тронулась с места. Легнув в лоб небохода, попытавшегося схватить меня за лодыжки, я оказался на крыле, вскочил и прыгнул в кабину головой вперед. Эви вцепилась в рукояти управления, пригнувшись к стеклянному обтекателю впереди. Разин схватил меня, помог сесть. Я застонал от боли в плече. Почему у меня хлещет кровь из раны? Почему вообще пуля пробила плечо? Ведь на мне силовая броня. Выходит, когда голос отключился. Она тоже вырубилась. Крылатая машина неслась к арке. «Держись!» — крикнула Эви. Она рванула рычаг. Скорость резко увеличилась. Меня вжало в спинку. Мимо проносились стоящие вдоль стены стеллажи. Нос приподнялся. Передние, потом задние шасси оторвались от пола. Грохот слева заглушил рокот пропеллера. Я повернул голову. Неподалеку стоял интендант Ягр с длинной металлической трубой на плече. От нее к ветке протянулась дымная полоса. Крыло разодрало, будто в него врубился великанский топор. Снаряд пробил его вдоль и взорвался. Переломившись, крыло вспыхнуло, густой дым плеснулся от него, вытягиваясь длинными темными лентами в потоке воздуха. Ветку развернуло в воздухе, она упала боком, продолжая двигаться вперед, закрутилась, скребя по полу остатками крыла и сломавшимися шасси. Вращаясь, машина достигла края пещеры. Эви выпрыгнула из кабины, пробежала по крылу и сиганула вниз. Разин позади меня тоже вскочил, а ветка стала крениться, выпадая из пронизанного лучами прожекторов пространства пещеры в холодную ночь снаружи. Я попытался выпрямиться, но не сумел. Пола Френча зацепилась за железный уголок, идущий по краю кабины. От удара он сломался, часть отогнулась, и крепкая синяя ткань засела между острыми зубьями вместе слома. Целое крыло ветки обратилось вверх. Я рванулся изо всех сил, едва не теряя сознание от боли в плече. Машина стала соскальзывать с краю, увлекая меня с собой. Откуда-то протянулась рука Разина, вцепилась в воротник. Могучий рывок, и Пола Френча оторвалась вместе с карманом. Плечо скрутило боль. Яркие звездочки заметались перед глазами. Разин рванул сильней и выволок меня из кабины. Прыгнув, мы упали на каменный пол, в то время как ветка, перевалившись через край, рухнула вниз. Ноги Разина оказались снаружи, он тоже стал падать. Я изогнулся и схватил его за руку. Раздалось сопение. Эви, встав надо мной, вцепилась в плечи здоровяка и потянула. Когда мы втащили главу мехокорпа в пещеру, я перевел дух и сел. Плечо пылало огнем, кровь текла по груди, пропитывая френч. Пещера качалась перед глазами, стук сердец отдавался в ушах. Я потер пульсирующую на виске жилку, ухватил сидящую на корточках Эви за плечо и выпрямился. Разин был уже на ногах, стоя на самом краю, спиной к арке. Он смотрел в глубину зала, откуда к нам спешили больше десятка людей в синем. «Столько беготни!» И все бестолку пробормотал я, держась за плечо. Сбоку из-за веток показался интендант Ягр с ракетометом на плече. Широко зашагал к нам. «И ни одного ствола, чтобы пристрелить эту сволочь!» — в сердцах воскликнула Эви, поднимаясь на ноги. И тут вверху, там, где в принципе ничего не должно было быть, громко застучал пулемет. Я помнил ощущение, которое возникло, когда Разин начал палить из оружия, поставленного механиками форта на носу Зеба. Сейчас было примерно то же самое. Звук болезненно отдался в груди и в ушах, а еще пулемет колотил как-то очень уж часто. Выстрелы слились в какой-то грохочущий рев. Мы подняли головы. Высоко над нами в пещеру медленно вплывала летающая крепость. С нее упала, разворачиваясь, длинная веревочная лестница. Пулемет, стоящий где-то на палубе дисколета, продолжал стрелять. Сначала загорелась гондола дирижабля. Потом крупнокалиберные пули, очень крупнокалиберные, насколько я мог судить по звуку, пробили баллон, и он взорвался, когда газ вспыхнул от пламени, охватившего гондолу. Эта вспышка была самой яркой, самой быстрой и самой обжигающей вспышкой в моей жизни. Хорошо, что мы находились далеко. Волна дрожащего от жара воздуха покатилась по пещере. Люди впереди повалились с ног, начали с грохотом рушиться стеллажи. Пару стоящих ближе к эпицентру авиеток поволокло к арке, а одна, находившаяся почти под дирижаблем, вспыхнула, причем вся разом превратившись в огненный крест. Взрывная волна вынесла дисколет обратно из пещеры. Веревочная лестница качнулась, уплывая от нас. Разин прыгнул к ней первым, потом Эви. Когда я последовал их примеру, лестница была уже за краем. Я вцепился одной рукой в нижнюю перекладину, то есть узкую дощечку между двумя тросами, и крикнул болтающимся вверху спутникам: «Хватайте меня! Плечо! Сам не удержусь!»